Майор молча ждал продолжения. Но рыжеволосая дама не выдержала. «Какой конфликт? Расскажите подробнее». Тамир упрямо продолжал молчать. Наконец, уловив нетерпеливый жест майора, заговорил. «Простите, но я не могу рассказать вам все, что связано с этим конфликтом. Здесь замешана коммерческая тайна нашей компании, но в общих чертах ситуация следующая. Мы заметили, что наши конкуренты очень быстро приближаются к нам в разработке нового программного обеспечения». Он поднял голову. «Полагаю, вам не важно знать, о каком именно программном обеспечении идет речь». Майор бросил короткий взгляд на рыжеволосую даму и кивнул. «Неважно. Расскажите то, что считаете возможным. Если у нас появятся вопросы, мы их зададим». «Возникло подозрение, что кто-то из наших сотрудников...» Тамир поднял палец к потолку. «Из тех, кто сидит очень высоко, сливает информацию конкурентам. Служба внутренней безопасности начала расследование, но господину Орлову этого показалось недостаточно. Он нанял частного детектива и поручил ему отследить пути передвижения всех своих заместителей, руководителей отделов и ведущих специалистов». «Как это возможно?» — вырвалось у майора Барыша. «С первого взгляда невозможно. Но оказалось, все гораздо проще, чем представляется. Сейчас камеры наружного наблюдения есть на всех крупных магистралях и больших перекрестках, а пути перемещения руководителей компании хорошо известны. Утром они приезжают в офис, вечером отправляются по домам. Как правило, одним и тем же маршрутом. Большинство встреч проводят в офисе. Господин Орлов велел детективу выявить все нестандартные перемещения. Каждое из таких перемещений проверялось особо тщательно. Если человек обычно выезжает с работы, доезжает до перекрестка и поворачивает на нем направо, то поворот налево становился поводом для проверки. Конечно, большинство нестандартных маршрутов не были связаны ни с каким предательством. Люди ехали в гости, в театр, в ресторан с семьями», — Тамир помедлил. «Кто-то ехал к матери или отцу, кто-то к любовнице. Но несколько недель назад был выявлен маршрут Илона Азулая, который после работы не поехал к себе в Мавасерет-Цион, а отправился в сторону еврейского университета. В районе Шейх-Джарах его потеряли. Там на нескольких перекрестках не было камер, но нашли в районе гостиницы «Амбассадор». Он пересек проспект Сахала, повернул налево и исчез в узких улочках. Миша распорядился купить записи со всех камер наблюдения в этом районе, с камер на бензоколонках и на частных домах, в ресторанах и барах, и Азулая нашли. За несколько часов до нашего отплытия на Крит детектив приехал к боссу и сообщил, что Илон Азулай встречался в фалафельной Бен Яков на улице пророка Самуила с неизвестным человеком средних лет и просидел с ним около часа. При этом он передал собеседнику объемный пакет. Господин Орлов распорядился выяснить, кто был этот человек, с которым встречался Азулай. «И выяснил?» — не выдержал майор. «Нет, я же сказал, что это было в день нашего отплытия. Босс посвятил меня в эту тайну, но велел ни слова не говорить Илону и не показывать вида, что нам что-то известно об этом контакте. Он сказал, что к моменту возвращения из путешествия у него уже будет точная информация, с кем встречался его заместитель. И тогда он сможет предъявить ему обвинения, подкрепленные фактами». Тамир замолчал. Его взгляд, направленный на собеседников, словно говорил: «Вы оценили, насколько важную и секретную информацию я вам сообщил». «Ну и при чем же здесь конфликт в бильярдной?» Тамир тяжело вздохнул. Господин Орлов не выдержал. Он все-таки был очень экспансивным человеком. Илон Азулай завел с ним разговор о покупке новых технологий. Господин Орлов сначала отделывался ничего не значащими общими фразами, но Азулай настаивал. И тогда господин Орлов не выдержал и сказал, что ничего не станет обсуждать с Илон, пока тот не признается, с кем он встречался в фалафельной Бен Яков и кому он сливал секретную информацию. Илон сначала опешил, а потом начал кричать, что он не предатель, что его нельзя даже подозревать, а потом вошел господин... Я не помню его фамилию, но он родственник Миши. Илон сказал что-то вроде: «Я докажу тебе, что ты был неправ, очень неправ», и вышел. Но он понял, что у господина Орлова есть на него компромат? Конечно, понял. В пылу спора господин Орлов обмолвился и о частном детективе, и о фотографиях с камер наружного наблюдения, Илон сразу понял, что за ним велось наблюдение. Он все хорошо понимает. Он хороший аналитик, хотя и пытается показать себя эдаким рубахой парнем. Это он первым вышел из библиотеки после того, как господин Орлов пошел за трубкой. Он. Тамир повернулся к майору Барышу. Сказал, что хочет надеть свитер, потому что кондиционер его медленно, но верно убивает. А почему не попросил выключить кондиционер? Сказал, что в этом случае его убьет жена. Тамир улыбнулся. Это правда. Рахель в любую погоду страдает от жары и просит включать кондиционер на полную мощность. Майор Барыш хотел еще что-то сказать, но дверь кают-компании распахнулась. На пороге стоял боцман Арчер Периш. Он перевел взгляд с майора на полковника, а затем на Тамира. «Простите, господа», — сказал он, — «я вижу, вы заняты. Капитан поручил мне собрать данные, где были члены экипажа яхты сегодня от 12 часов до 12 и 10 минут. Я подготовил». Огромный боцман переступил с ноги на ногу. «Но я вижу, вы заняты, я зайду позже». «Заходите, боцман». Майор Барыш призывно махнул рукой и взглянул на Дану. «Я полагаю, мы закончили с господином Вальдом?» Дана кивнула. Тамир Вальд поднялся, отвесил общий поклон и пошел к двери. Его место занял боцман и разложил перед собой несколько листов. «От 12 до 12:10, — уточнил он и поднял глаза на майора Барыша, словно ожидая подтверждения. «От 12 до 12:10, — согласился майор. Итак, капитан Колдер Рид сразу после завтрака, — боцман положил на стол огромные ладони и уточнил, — то есть в 11:55, поднялся в ходовую рубку и сменил на вахте рулевого Логана Давинпорта, который задержался в рубке из-за сбоя в системе навигации. Капитан был в рубке до прихода господ Азулая и Вальда, которые сообщили об исчезновении господина Орлова. Боцман перевернул лист. Логан Давинпорт был в рубке до 12:10, после чего отправился в свою каюту отдохнуть после вахты. Но уже через 10 минут его вызвали в библиотеку, и он помогал в поисках господина Орлова. «Господин Давинпорт вышел из рубки в 12:10?» — уточнил майор Барыш, о чем-то размышляя. «Именно так», — кивнул боцман, бросил тревожный взгляд на майора и добавил. «Он, как я понимаю, вне подозрений?» Майор Барыш поднял на боцмана удивленный взгляд, но тут же улыбнулся. «Конечно, с 12 до 12:10 он был рядом с капитаном». Боцман удовлетворенно кивнул. «Помощник капитана Оливер Жервиль», — продолжил он, опустив глаза к бумагам, «который нес вахту ночью, после завтрака отправился в свою каюту и лег спать.